Кодов доступа нет, а Малах их явно не знает. Кстати, а ты бывал в местной тюрьме под ратушей? Нет, ни разу там не бывал. Нас туда не допускали, только местные стражи с верхнего города там бывали. А кто там у них был главным? Помнишь купца, что приезжал в Сандир и набирал желающих? Конечно, помню. Вот он. Да, с этим будет сложно договориться. С этим уже не договоришься никак. Почему? Вырезали всю его семью и его самого. Так понимаю, что это произошло, когда Дамир пришел к власти. Правильно понимаешь. Думаю, это он сделал. Не удивлен. Кстати, ты знаешь, кого ты вчера спас? Не понял. Что значит кого? Даю с Нозой, детей и жен Малаха. Это понятно. Про остальных. Представления не имею. Помнишь, когда мы вернулись в Тарград в прошлый раз, нас вызвали на городской совет? Конечно. Двух купцов, что предъявляли нам тогда претензии, помнишь? Да, там почти все нам их предъявляли. Может, только кроме Малаха. Он сидел молча. Да, эти двое были самыми активными. Крайне смутно помню. Так вот, это их дети и жены. Действительно, не знаешь порой, какие сюрпризы тебя ждут в будущем. Ты лучше меня разбираешься в местных законах. Скажи мне, если мы прикончим местного властителя, изгнанным вернется все отобранное имущество и дома? Вряд ли. Насколько знаю. Если только выкупить обратно у города. Ты случайно не решил стать местным властителем? Дарс, с моей физиономией здесь только во властители идти. Да просто думаю, как нам быстрее и проще решить проблему с ними, и посмотрел на женщин. Хочешь их вернуть обратно? Это выглядит как самое простое и разумное решение, но боюсь, для этого мало будет прикончить нового властителя. Придется прикончить весь городской совет, и боюсь, и нам, и им это не забудут и не простят местные. Почему? Ты так думаешь? Потому что мы для них тоже чужаки, и это, мягко говоря, сказано. Мы их избавим от диктатора, захватившего власть. Вспомни, как нас провожали местные в Калтанге, когда нас везли в клетки по улицам города, в долину смерти. Что-то не слышал там радостных криков в нашу поддержку. Наверное, ты прав, нам еще могут все старое припомнить. Вот и об этом же, но нам надо от некоторых из женщин точно избавляться. Они и так слишком много знают. Рик, да они от тебя сейчас ни за какие серебрушки не согласятся покинуть. У них сейчас нет ничего, кроме надежды в твоем лице. Рик, Дарс, к нам подошла Рине. Что будем делать? У нас заканчивается вода. Да и Дардума надолго не хватит при таком количестве едоков. Вода не проблема. Слетаем, наберем. А вот как быть с Дардумом, не знаю. Может, вам слетать в город и купить? Как ты это себе представляешь? Усмехнулся в ответ. Приземлимся на рынке с вопросом, кто здесь Дардумом торгует. Там после этого его точно продавать нам некому будет. Все еще раньше разбегутся. Это же хорошо, за него платить не придется, улыбнулась она. Боюсь, это плохая идея. Скажи мне, все хотят в Сандир, ты тоже хочешь туда? Почему бы и нет? Уда и там есть дом. Будет вам и вода, и Дардум. Только садиться в городе мы не можем, как и возле него. Мы вас можем высадить где-то в глухом месте. Чтобы вас потом забрал проходящий караван. А как же вы? Мы улетим, у нас еще есть дела. Нет, мы так не согласны. Как мы без вас? Тогда вам придется лететь с нами в Калтанг. В Калтанг? Удивилась Рине. Ты хочешь заявиться туда после того, что вы там устроили? Ты боишься, что меня узнают? Тебя точно нет, а нас и Дарса могут запросто узнать. Поэтому и предлагаю вам вариант с Сандиром. Нас там ограбят по дороге к Сандиру без вас. Мы пока слетаем с Дарсом за водой, а вы подумайте, решил, направляясь к глайдерам. К тому источнику? Спросил Дарс, проверяя бортовые системы своего глайдера. Конечно, помнишь, где мы набирали воду, когда шли с караваном? Там и сейчас должна быть вода. В последний момент к нам прибежали Айли и Керн. «Папа, мы тоже хотим полететь!» Воскликнула Айли, хватая меня за руку. «Нам так скучно здесь!» «Дети, это слишком опасно!» Начал было, но Айли уже повернулась к матери. «Мама, можно?» «Пожалуйста!» Да я переглянулась с Нозой. В их глазах увидел беспокойство. «Хорошо, неожиданно согласилась Дая. Но будьте осторожны!» «Обещаю!» Кивнул. «С ними ничего не случится!» «Мы быстро подготовили глайдеры!» Айли села ко мне, а Керн — к Дарсу. Дети были в полном восторге, когда машины оторвались от земли. «Как высоко мы летим!» Восхищенно воскликнула Айли, вцепившись в мою руку. «Смотри туда», — указал на небольшое стадо калагов, мирно пасущихся между дюн. «Видишь, как они медленно передвигаются в поисках растительности?» «Судя по всему, это были городские калаги». «Такие огромные», — шепотом сказала она. «Они не злые». «Не злые, пока их не тревожить. Умею с ними разговаривать, и ты тоже, когда подрастешь, научишься с ними общаться. Они меня не слышат. Они не очень общительные, но понятливые». Пролетая дальше, мы заметили песчаную змею, выползающую из своего укрытия. Дети наблюдали за ней с безопасного расстояния и благоговейным ужасом. «Дядя Дарс, она может нас достать?» — спросил Керн. «Нет, малыш, мы слишком высоко. Они не умеют летать». Наконец, впереди показалась знакомая стоянка и родник рядом с ней. Место выглядело точно так же, как тогда, когда мы останавливались здесь с караваном. Кристально чистая вода, вытекающая из небольшого куска скалы, образовывала заводь. «Вода!» — обрадовалась Айли. «Настоящая чистая вода». Мы приземлились и начали наполнять все выданные нам емкости. Дети помогали как могли, плескаясь у края заводи. «А можно искупаться?» — спросил Керн, глядя на прозрачную воду. «Конечно», — разрешил Дарс. «После долгого пути в пустыне это то, что нам всем нужно». Мы быстро разделись и вошли в прохладную воду. Дарс с Керном плескались как дети, а наблюдал, как с меня смывается вся пыль и усталость последних дней. Айли сидела на берегу, опустив ноги в воду. «Почему ты не купаешься?» — спросил у нее. «Не хочется», — пожала плечами девочка, но заметил, как она покраснела. «Как хочешь», — не стал настаивать. Когда мы закончили купание и заполнили все емкости водой, Дарс вдруг стал серьезным. «Рик, мне нужно с тобой поговорить», — сказал он, кивая в сторону от детей. «Мы отошли за глайдеры. Лететь в Калтанг. Это очень рискованно для Рини», — тихо произнес он. «Нас там могут узнать. А после того, что мы там натворили, Дарс, нам нужно сокращать количество едоков», — ответил прямо. «Пойми, никто не рассчитывал на то, что мы их найдем, и их окажется так много. Теперь особого выбора у нас нет. К тому же в Калтанге нас ждет незаконченное дело». «Хаск». «Не только», —